даже с Иосифом Виссарионовичем, который по грузинскому обычаю считал, что к обеду и за ужином на столе должна быть бутылка вина, и каждый, включая детей, может пить по желанию, даже с ним конфликтовала по этому поводу в первые годы совместной жизни. Хотя, конечно, в расхождениях между ними сие не было главным. После тоста, очень приятного для него, Иосиф Виссарионович повернулся к жене. «За это нельзя не выпить хотя бы один раз». «Ты же знаешь, Иосиф», — сдержанно произнесла она, — «тем более сейчас, за этим столом». Ему бы промолчать, не обратить внимания на ее каприз, не обострять. Но он уже был разгорячен вином. «Почему?» «Совесть не позволяет». Голос звучал напряженно и резко. А Сталин опять не понял или не захотел понять, что Надежда Сергеевна взвинчена, что она на пределе. Спросил, при чем тут совесть? Пир во время чумы вырвалось у нее. Сборище демагогов. Вы тут болтаете о своих успехах, изощряетесь в похвалах, превознося друг друга, а по стране стон катится от ваших мудрых решений. Половина земли не возделывается. Мужики в город бегут, тюрьмы забиты до отказа. «Перестань!» — оборвал ее Сталин, поняв, наконец, что началась очередная истерика. «Замолчи!» «Не хочу больше молчать. Вы разглагольствуете о свободе и демократии, а другим не даете и рта раскрыть. Люди затихли, люди запуганы, а я не могу и не буду. Вы за роскошным столом жуете утиную пастрому, закусываете мандаринами и рассуждаете, какой шашлык лучше, какой коньяк приятней, а в эти минуты тысячи деревенских детей умирают с голода на руках беспомощных матерей. А чтобы никто не знал об этом, в столице и за границей ваши войска оцепили районы, охваченные голодовкой, не позволяют людям выйти оттуда. Ваши подручные сжигают вымершие деревни вместе с трупами, чтобы не осталось никаких следов. Кучка авантюристов, вот вы кто, злобные карлики, связанные круговой порукой. Действительно, все тогдашние соратники Иосифа Виссарионовича, как и он сам, были невысокого роста. Молотов, Киров, Орджоникидзе, Ворошилов, Андреев. Примечание автора. Сталин растерялся. Но растерянность быстро сменилась гневом. Лицо стало не просто бледным, как обычно в таком состоянии, а почти белым. Глаза горели яростью. Будь у него револьвер, он застрелил бы, наверное, жену. Он протянул руку, намереваясь заткнуть ей рот. Но я, опомнившись, вклинился между ними, повлек Надежду Сергеевну к выходу. Она уже не могла произносить слова. Они клокотали в стиснутом спазмами горле. Тело дергалось и было таким горячим, что от Надежды Сергеевны веяло влажным жаром. Мне помогла Полина Молотова, тоже весьма возбужденная, выкрикивавшая что-то в поддержку подруги. Все произошло очень быстро, в считанные секунды. На дальних концах стола даже не заметили этой сцены. А кто заметил, не разобрался. Ну, а те, кто находился ближе к Сталину, сумели сохранить выдержку. И хотя настроение некоторых товарищей было испорчено, застолье продолжалось своим чередом. И тосты звучали прежние, правда, их теперь произносили те, кто сидел в отдалении. Полина Молотова погуляла с подругой по ночному Кремлю. Убедившись, что Надежда Сергеевна более-менее успокоилась, отправила ее спать. А Иосиф Виссарионович засиделся в этот раз за столом дольше обычного. Пил коньяк, был мрачен, обдумывал что-то.

Предсмертное послание Надежды Сергеевны окончательно отринуло Иосифа Виссарионовича от жены, зачеркнуло все хорошее, что было прежде у них.